Занятая этой невеселой мыслью, я брела, глядя себе под ноги. Мы вышли в переулок, впереди вспыхнул свет фар, слепя глаза, а вслед за этим мужской голос произнес: «Давайте без глупостей». Логично было предположить, что это люди Петра Николаевича, и, как следствие, нас ждут суровые испытания. Однако с выводами я не спешила. Более того, по мне зрела уверенность, что это представители той самой могущественной организации, благодаря которой моя жизнь стала напоминать американский триллер. Странно, но в тот момент я вздохнула с облегчением. Очень надеялась, что теперь появится хоть какая-то ясность. В круге света возникли двое вооруженных людей в камуфляже. Нас быстро обыскали, у Павла отобрали рюкзак и пистолет, пихнули в спину, заставляя двигаться в сторону горящих фар. Со мной обращались куда деликатнее. Мой конвоир молча ткнул пальцем в том же направлении и шел себе рядышком, словно скромник-подросток на первом свидании. Мы оказались рядом с микроавтобусом, возле него замерли еще двое в камуфляже. Один из них распахнул дверь, и нас друг за другом втолкнули в салон. «Есть желающие объяснить, что происходит?» — вежливо спросила я. Ответить никто не пожелал. Вместо этого на нас надели наручники, а на голову напялили мешки. В абсолютной темноте со скованными руками я чувствовала себя неуютно, но страха по-прежнему не испытывала. Микроавтобус некоторое время петлял по улицам, потом набрал скорость. Теперь мы мчались по прямой, я предположила, что мы где-то за городом. Ехали долго. За все это время никто из конвоиров не произнес ни слова. Я бы даже усомнилась, что они до сих пор рядом, если бы мне хватило фантазии предположить, куда они вдруг подевались. Парни в камуфляже, с оружием, задержали нас практически в центре полумиллионного города. Кто они? Ответ напрашивался сам собой. Ребятам, которые не дружат с законом, такое вряд ли по зубам. Не скажу, что это меня успокоило, но определенные надежды опять-таки вселило. Пользуясь тем, что никому до нас нет дела, я мысленно готовила пространную речь, постаравшись придать ей максимум убедительности. Поменьше эмоций, побольше фактов. С последними была незадача. Но я запретила себе особо переживать по этому поводу. Одно скверно. У Павла наши липовые паспорта, наличие которых я не смогу объяснить. Со всем остальным пусть разбираются сами. Однако кое-что смущало. Предъявить документы нам никто не потрудился. Наручники еще куда ни шло, но мешок на голове, пожалуй, слишком. Представителям власти скрывать вроде бы нечего, а тут наблюдается явная склонность к секретности. А ну как нас сейчас выволокут из машины в каком-нибудь лесочке и пристрелят без всяких объяснений, не кстати подумала я и невольно поежилась. «Эй!» — позвала я. «Куда вы нас везете?» Тишина. «Вот сейчас зарос перепугу, так что у вас барабанные перепонки лопнут». «Лучше не надо», — лениво отозвался мужской голос. «Тогда придется тебе рот заткнуть. К тому же мы почти приехали». «Куда?» — не отставала я. «Потерпи и увидишь». Терпеть пришлось недолго. Микроавтобус притормозил, потом проехал еще немного и остановился. Дверь шумом открылась. Меня подхватили под руки и помогли выйти. Неловко семеня я прошла с десяток метров. Дверь, ступеньки, должно быть коридор, я задела локтем о стену. «Садись», — сказал мой конвоир и помог устроиться на стуле. Мешок с головы сняли, и я начала хмуро оглядываться. Небольшая комната без окон, стол, пустующее кресло, два стула. На одном я, на другом Павел, тоже оглядывается. Возле двери замерли парни в камуфляже. Судя по оружию в руках, настроены они решительно. «Красиво стоите», — сказала я, хоть меня и не спрашивали. Дверь распахнулась, и в комнату торопливо вошел мужчина лет 40 в темном костюме, серой рубашке и галстуке в цвет костюма. Чувствовалось, что такой вид одежды для него непривычен. Я представила его в военной форме и осталась довольна. Лицо неприятное, может, потому что опущенные уголки губ придавали ему кислое выражение. «Вы тут главный?» — спросила я. Он сел в кресло и посмотрел на меня недовольно. «Надеюсь, вы понимаете, что в создавшейся ситуации церемониться с вами никто не будет. Так что перейдем сразу к делу. Итак, я слушаю ваше объяснение». Мы с Павлом переглянулись. «Вы забыли представиться», — сказал он. Мужчина зыркнул из-под лобья. «Не валяй дурака». «Ему нельзя, а мне можно?» — подала я голос. «Я бы очень хотела знать, как к вам обращаться». «Последние 5 лет вы выполняли мои приказы», — спокойно ответил мужчина, хотя чувствовалось, что он едва сдерживается. «Предполагаю, что мое имя, а также звание, вам хорошо известны». Я моргнула и ненадолго затихла. «Послушайте», — начал Павел, а мужчина ударил ладонью по столу и рявкнул. «Это ты меня послушай. Вы у меня под трибунал пойдете». «Почему под трибунал?» — пискнула я. Мужчина поерзал и бросил одному из конвоиров. «Снимите с них наручники». «Геннадий Андреевич», — нерешительно начал тот, но Геннадий Андреевич возвысил голос. «Снимите». Наручники с нас сняли, а потом удалились. После того, как человек, последние 5 лет отдававший нам приказы, молча указал им на дверь. Мы остались втроем. «Перед тем, как вы продолжите свои угрозы, — заговорил Павел угрюмо, — я хочу предупредить. Единственное, в чем я более-менее уверен, так это в своем имени. 4 месяца я находился в психиатрической больнице, чему есть свидетельство. Я Павел». Геннадий Андреевич вздохнул и помолчал, немного сверля нас взглядом. «Неужели ты думаешь, что я поверю в эту чушь с потерей памяти? То, что ты смог морочить голову горе-специалистам в психушке, меня не удивляет. Для человека с твоей подготовкой это нетрудно. Благодаря вам я оказался в очень скверной ситуации, и для начала хотел бы услышать объяснение. Мы здесь одни, и я надеюсь на правдивый ответ, тем более что лгать бессмысленно. Это ты должен понимать». «Вы требуете невозможного», — ответил Павел. «Ничего из своей прошлой жизни я не помню, и лучшее тому доказательство — отсутствие каких-либо объяснений. Если бы мы знали, о чем идет речь, к встрече с вами подготовились бы заблаговременно». «Значит, ты продолжаешь упорствовать?» — сурово спросило высокое начальство, обращаясь в основном к Павлу. Я могла бы и помолчать, но решила вмешаться. «У вас наверняка есть своя версия происходящего», — заметила я. «Не могли бы вы ее изложить?» Геннадий Андреевич шумно вздохнул, глядя на меня без намека на симпатию. «Что ж, 5 месяцев назад вы отправились в Санкт-Петербург для выполнения задания». «А в чем оно состояло?» — вновь вмешалась я и удостоилась сурового взгляда. «Ясно», — кивнула я с усмешкой. «Задание было секретным?» «Твой скверный характер давно стал притчей во языцах», — отрезал он. «Будь моя воля...» Он нахмурился и отвернулся от меня, предпочитая Павла. Тот слушал очень внимательно и с вопросами лезть не спешил. «Я был против того, чтобы поручать вам это задание. К сожалению, мои доводы не произвели впечатления на руководство». «А почему против?» — спросила я с интересом. На этот раз Геннадий Андреевич обошелся без оценки моего характера. «Вы нарушили важнейшее правило. Никаких личных отношений между агентами». Я не выдержала и прыснула в кулак. «Опа! Мы агенты, и у нас были отношения. Помолчи!» — одернул меня Павел. И я сочла за благо впредь помалкивать, если уж мое поведение даже ему пришлось не по вкусу. «В группе был еще один человек», — продолжил Геннадий Андреевич. «Виктор Ли. Его, надеюсь, вы помните?» Я пожала плечами. Павел по-прежнему хмурился. «Я освежу вашу память». Он открыл ящик стола и перебросил нам фотографию. Мужчина лет 35, скуластое лицо, темные волосы, приплюснутый нос. Я почувствовала смутное беспокойство, потому что человек на фотографии был мне знаком. Никаких конкретных воспоминаний не возникло, но этого мужчину или его фотографию я, безусловно, видела раньше. «В положенное время вы не вышли на связь, а потом попросту исчезли, не выполнив задание. Попытки связаться с вами ни к чему не привели. В апреле был обнаружен обезображенный труп Виктора. Нашли его случайно. Хотя поиски продолжались все это время, напасть на ваш след нам не удавалось». «Вы решили, что его убийство наших рук дело?» — мрачно спросил Павел. «Такая версия тоже рассматривалась. Лично я был склонен думать, что погибли все трое. Однако месяц назад в интернете появилась твоя фотография. Тех, кто знает тебя, просили откликнуться. У нас были сомнения, что это ты, но сотрудник, откомандированный сюда, сообщил, что ошибки быть не может». «Ваш сотрудник разговаривал с врачами?» — спросил Павел. «Разумеется. Тогда вы должны знать. Я уже сказал, что думаю по этому поводу. Мы организовали наблюдение и вскоре смогли выйти на нее». Геннадий Андреевич кивнул в мою сторону. «Она жила под чужим именем, что, естественно, вызвало подозрение. Пришлось по-другому оценивать ситуацию». «Вы решили, что мы избавились от напарника и попросту смылись? В этом случае затея с психушкой была бы явно неудачной». «Павла обнаружил на вокзале милицейский патруль», — вмешалась я. «И ваше ведомство просто обязано было...» «Не надо мне напоминать об обязанностях», — отрезал Геннадий Андреевич. «Вот вкратце вся предыстория. А теперь я бы хотел выслушать ваши объяснения». «Чего-то подобного я ожидал», — пробормотал Павел. «То есть на самом деле я ожидал худшего. То, что мы работали на правительство, меня скорее радует». «А кто тебе сказал, что мы работали на правительство?» — с усмешкой подумала я, но предпочла помалкивать. «Я ничего не помню до того момента, как очутился в психиатрической больнице». «Да? И каким образом тебе удалось найти свою подружку?» — съязвил Геннадий Андреевич. «Это трудно объяснить. Я бродил по городу, надеясь обнаружить что-то знакомое. И оказался возле дома, где она жила». «Заметь, жила она в вполне легальном положении, с документами и тщательно проработанной легендой. За пару дней такое сделать вряд ли кому по силам». «Вы хотите сказать, что мы готовились к бегству заранее?» «Самое логичное предположение». «Черт», — выругался Павел. «Но я действительно ничего не помню». «А с твоей памятью как обстоят дела?» — повернулся ко мне Геннадий Андреевич. «Хуже некуда». «На момент появления в моем доме Павла я считала, что я Марина Ермакова, 25 лет и прочее, прочее. И даже не догадывалась, что 4 месяца назад была другим человеком. Если вы наблюдали за нами, должны знать, мы пытались провести собственное расследование». «Если это не было очередной уловкой». «Шутите?» — хмыкнула я. «Нет, не шучу. Вы поняли, что вас обнаружили, и пытались представить все так, можете не продолжать», — сказала я. «Ситуация тупиковая. Мы ничего не помним, а вы отказываетесь в это верить». «Что вы сегодня делали в здании фонда?» — помолчав немного, задал он вопрос. «У нас возникло подозрение, что памяти мы лишились именно там», — сказала я. «Далековато от Санкт-Петербурга, но других идей у нас все равно нет. Вам что-нибудь известно об этом фонде?» «Фондом мы займемся». «Человек, у которого я работала, может подтвердить. К нему явились некие люди, угрожали и вынудили его выполнять малоприятные поручения. Дважды в неделю он давал мне таблетки, что это было, я не знаю, но каким-то образом они влияли на мое поведение или на память». «Ничего он не подтвердит», — отмахнулся Геннадий Андреевич. «Вчера твой свидетель был найден мертвым в своей квартире». Новость произвела впечатление. Я сидела, уставившись в пол, и с горечью думала. «Никуда он не уехал». «Как его убили?» — вздохнув, спросила я. «Два выстрела в грудь». «Записки рядом с трупом не было?» «Была. Полная чушь». «А поточнее?» — не отставала я. «И это тоже. Вот что там было написано». Я криво усмехнулась. В отличие от человека, который сидел передо мной, мне смысл данных слов был понятен. Расправившись с Ириной, убийца поинтересовался. «Как тебе это?» А теперь уточнил. «И это тоже». «Есть догадки, кто это может быть?» — спросила я, не очень рассчитывая, что Геннадий Андреевич ответ знает. «Убита женщина, которая считала тебя своей подругой, и хозяин фирмы, где ты работала. Если они стали о чем-то догадываться, вам логичнее было от них избавиться». «Вы хотите сказать, что мы их убили, то есть я?» Такое у меня в голове не укладывалось, но для Геннадия Андреевича оказалось в самый раз. «Какой смысл мне их убивать, если моя, как вы выразились, легенда не выдержала элементарной проверки? Я не училась в местном институте, не жила в городе, который значится в моем паспорте, а могил моих родителей нет на кладбище». «Я мог бы ответить на этот вопрос, зная о ваших намерениях, но я о них только догадываюсь». «А догадками не поделитесь?» «Мое терпение на исходе», — заявил он. «Вы продолжаете упорствовать. Куда больше меня сейчас волнует другое», — невежливо перебила я. «Мое настоящее имя, моя семья. Ведь у меня есть семья». «Нет», — спокойно ответил он. «Отсутствие близких родственников необходимые условия зачисления в группу. «Что же это за группа такая?» — сквозь зубы пробормотала я. «А мое имя?» «Я не собираюсь идти у вас на поводу и продолжать этот бессмысленный разговор». Чувствовалось, что теперь Геннадий Андреевич разозлился по-настоящему. Он нажал невидимую кнопку под столом, и в комнате появился парень в камуфляже. «Уведите», — приказал новоявленный босс, кивнув на меня. Я поднялась и с большой неохотой последовала за конвоиром. Конечной точкой нашего короткого маршрута оказалась комната без окон, больше похожая на камеру. Железная кровать, тощий матрас, подушка и армейское одеяло. В закутке возле двери унитаз и раковина. «Располагайся», — сказал парень, пропуская меня вперед. «Ты меня знаешь?» — спросила я. «Знаю», — неохотно ответил он. «Но ничего хорошего о тебе сказать не могу». «Ясно», — поскребла я затылок и плюхнулась на кровать. Несмотря на то, что ночь я провела без сна, спать не хотелось. В комнате горел свет, не яркий, но все равно раздражающий. Разглядывая потолок, я попыталась оценить ситуацию. Вскоре начала нервно хихикать, а потом и вовсе расхохоталась. Должно быть, со стороны это выглядело приступом помешательства. Впрочем, было отчего спятить. Я какой-то там агент, выполняющий секретные задания. Глупая шутка. Глупая шутка для Ермаковой Марины Геннадьевны, 25 лет от роду, менеджера ничем не примечательной фирмы, девицы, которая каждый месяц откладывала деньги на отпуск, ходила в бассейн и по пятницам пила пиво в компании сослуживцев. Но я вовсе не Ермакова Марина Геннадьевна, в чем смогла убедиться. А для той, кем я была в действительности, секретные задания могут быть привычным делом. Однако согласиться с этим совсем непросто. Хотя, скорее всего, придется. Офисная девушка не уложит четверых здоровых мужиков, а мне это удалось без труда. Что же со мной произошло 4 месяца назад, и как я оказалась в этом городе, если мне надлежало быть в Питере? Эти мысли неотступно преследовали меня все последующие дни. Надо сказать, отлеживаться мне не давали.